Катберт похлопал Роланда по щеке. Безрезультатно. Алан оттолкнул его, опустился на колени, взял руки стрелка в свои. Он никогда не использовал свой дар для того, чтобы помочь человеку прийти в себя. Но ему говорили, что такое возможно. В некоторых случаях дар позволяет проникнуть в разум другого. «Роланд! Роланд, проснись, пожалуйста! Ты нам нужен!» Поначалу ответная реакция напрочь отсутствовала. Потом Роланд шевельнулся, что-то пробормотал, выдернул руки из пальцев Алана. За мгновение до того, как веки Роланда поднялись, и Катберт, и Алан замерли от страха. Вдруг они увидят не глаза, а розовый пламень. Но они увидели глаза Роланда. Холодные, светло-синие глаза стрелка. Он попытался подняться, но первая попытка не удалась. Протянув руки, Катберт взялся за одну руку стрелка, а Алан за вторую. Когда они потянули его вверх, Берт чуть не ахнул. В волосах Роланда появилась седина, которой раньше не было и в помине. Он мог в этом поклясться. Однако последний раз взгляд его упал на волосы Роланда только утром, то есть очень и очень давно. «Сколько я пролежал без сознания?» Роланд кончиками пальцев коснулся синяка на лбу и поморщился от боли. «Недолго», — ответил Алан. «От силы минут 5. Роланд, извини, что ударил себя, но пришлось. Шар, я подумал, что он убивает тебя». «Может, так и было. С ним все в порядке?» Алан указал на затянутый веревкой мешок. «Хорошо. Будет лучше, если его повезет один из вас. Я...» Он помолчал, ища подходящие слова, а когда нашел, ледяная улыбка искривила уголки его рта. «Боюсь не устоять перед искушением. Поехали к скале висельников. Надо закончить начатое». «Роланд!» — вырвалось у Катберта. Роланд повернулся, схватившись рукой за рог седла. Катберт облизал губы, и Алан уже подумал, что тот не сможет задать вопроса. «Если не ты, его задам я», — мелькнула мысль. Но Берт совладал с нервами, вернул себе дар речи. «Что ты видел?» «Многое», — ответил Роланд. «Я видел многое, и большая часть виденного уже исчезла из памяти. Как исчезает сон, когда человек просыпается. А то, что помню, я расскажу вам по пути. Вы должны это знать, потому что увиденное мной меняет все. Мы вернемся в Гилеад, но ненадолго». «Куда потом?» — спросил Алан, оседлав коня. «На запад. Отправимся на поиски темной башни. Если переживем сегодняшний день. Пошли, надо покончить с этими цистернами».